При еще живом императоре шла борьба за корону между старшим сыном императора Иоанном и мужем его дочери Анны Никифором, которого поддерживала императрица. Время для похода было самым подходящим. В те дни Владимиру Мономаху исполнилось 66 лет. Уже на первом посольском приеме греки поразили Мономаха, прося мира, они поднесли ему в виде даров императорский венец, один из тех, которые византийские императоры надевали на голову в торжественных случаях. Венец был золотой и богато украшен драгоценным каменьем. Вместе с венцом они поднесли императорскую хламиду, драгоценный пояс, скипетр и яшмовую чашу. Изумленный Мономах, не говоря ни слова, смотрел на все эти дары, и кровь приливала к его желтым, уже дряблым щекам, пламенело лицо. Это было неслыханное на Руси дело. Еще 2,5 века назад знаменитый византийский император Константин Багрянародный в своей книге об управлении империей предупреждал своего сына и всех последующих императоров, чтобы они остерегались давать в дар византийские императорские святыни варварам, русам, уграм, печенегам и другим, что варвары будут использовать эти дары как свидетельство признания византийцами высокого достоинства варварских правителей. Но особенно настойчиво Константин предупреждал своего наследника и потомков против заключения с варварами династических браков. С тех пор неоднократно Русь требовала и добивалась от Византии войнами признания и уважения. Однажды, в пору грозной опасности, нависшей над Византией, Василий II даже согласился на брак своей сестры Анны с Владимиром Святославичем. Потом пытался воспротивиться поездке Анны в Киев, и лишь захват руссами Херсонеса сломил сопротивление императора. Так Русь впервые породнилась с константинопольским правящим домом. Потом была женитьба Всеволода Ярославича на дочери Константина Мономаха. И в этом смысле Русь встала вровень с другими державами, которые давно уже, вопреки предостережениям Константина Багрянародного, имели династические родственные связи с константинопольскими правителями. Но никогда еще ни одна высокая регалия не была преподнесена русским великим князьям. Они по-прежнему именовались в Константинополе князьями и не более, между тем, как в X веке императорский титул был признан Византией за германским владыкой и цесарский за правителем Болгарии. И вот теперь, перед страхом русского нашествия, истерзанные крестоносцами, надломленные турками-сельджуками, опустошаемые половцами с севера и италийскими владыками с запада, расколотая междоусобной борьбой, больная империя предлагала царский венец, скипетр и державу киевскому князю, а знати и титул цесаря. Одновременно послы предложили ради укрепления дружеских отношений Руси с Византией обручить третьего сына Алексея Комнина, Андроника, с Добронегой, в христианстве Ириной, младшей дочерью Мстислава Владимировича. Все это было неслыхано. Долгие годы возвышения Руси, укрепление ее могущества, наконец, сломали последнюю плотину византийской гордыни и тщеславия. В обмен Мономах должен был отступиться от дунайских городов, вернуть войско Яна Войтишича, распустить воев по домам, отменить готовящийся поход. Послы ушли на свое подворье, а во дворце князь долго еще совещался с сыновьями Мстиславом, Ярополком, Вячеславом, Тысяцким, воеводой Фомой Ратиборовичем, с боярами. Было решено согласиться на предложение греков и направить в ответ в Константинополь для утверждения договора русское посольство. Наследие Владимира Мономаха. В эти годы Мономах достиг вершины могущества и славы. Вся Русь была собрана им в единое и нераздельное целое. Киев, Новгород, Чернигов, Переяславль, Смоленск, Ростов и Суздаль, Владимир Волынский и другие города и волости послушно шли по его наказу в походы не только сыновья, но и Давыд Святославич, и Ольгович, и Ростиславичи. Чуть трепетало при его имени на северо-западе, булгары на востоке, ляхи боялись вступиться за своего друга Ярослава Святополчича, приднепровские половцы ходили в друзьях и помогали русам в дунайских походах против Византии. Угры не нарушали границ на юго-западе, признав власть на Волыни молодого Романа Владимировича.